сердце, ты как вольная птица, на твоих полюсах звезды, а в твоей глубине слезы. И одета ты в луч света, и смеешься, но нет смеха. Сердце, ты закрытая книга, перепутаны все буквы, затаились твои звуки. И влитые твои сферы, офицеры палят щедро. Отлетает костра дымом, завяжи платком очи, накорми до сыта ночью. А в награду проси, чтобы целовала меня в губы.